а вдоль Персиковой улицы и по всем прилегающим переулкам протянулись различные военные управления: интендантское, связи, почтовое, железнодорожное, главное управление военной полиции, и всюду, куда ни глянь, в глаза бросались военные мундиры. В пригородах расположились ремонтные службы с большими загонами для лошадей и мулов, а на окраинных улицах — госпитали. Слушая дядюшку Питера, Скарлетт начинала понимать, что Атланта стала городом раненых. Здесь были общие госпитали, инфекционные госпитали, госпитали для выздоравливающих. Всех не перечесть. И каждый день продолжали прибывать поезда с новыми партиями раненых и больных. От прежнего тихого городка не осталось и следа, и новый, быстро разраставшийся город шумел и бурлил с невиданной энергией. У Скарлетт, привыкшей к неспешному, ленивому течению сельской жизни и к тишине, просто дух захватывало от всей этой суматохи. Но она пришлась ей по вкусу. Кипучая атмосфера Атланты приятно волновала и бодрила, и сердце Скарлетт учащенно забило, словно ей передалось лихорадочное биение пульса города. Пока коляска медленно пробиралась по грязным колдобинам главной улицы города, Скарлетт с интересом разглядывала новые здания и новые лица. В толпе на тротуарах мелькали мундиры с нашивками, указывавшими на принадлежность к различным родам войск и различные звания. Узкая улица была сплошь запружена повозками, колясками, кабриолетами, санитарными армейскими фургонами. Мулы с трудом волокли их по разбитым колеям, возницы отчаянно чертыхались. Вестовые в серой форменной одежде носились, разбрызгивая грязь, из одной воинской части в другую, доставляя приказы и депеши. Раненые ковыляли на костылях, нередко в сопровождении двух заботливых дам. С учебного плаца, где новобранцы в спешном порядке обучали строевой службе, доносились дробь барабана, звуки горна, выкрики команды, и у Скарлетт перехватило дыхание, когда она впервые в жизни увидела воочию мундиры северян. Дядюшка Питер, указав кнутом на группу мрачного вида людей в синих мундирах, шагавших в направлении вокзала в сопровождении отряда конфедератов с винтовками наперевес, сказал, что их ведут, чтобы погрузить в вагоны и отправить в лагерь для военнопленных. «О!» — мысленно воскликнула Скарлетт, впервые со дня памятного барбекю ощутив подлинную радость. «Кажется, мне здесь понравится. Жизнь тут кипит ключом, и все так интересно». А жизнь в городе действительно кипела ключом. И отнюдь не все стороны этой жизни были доступны взору Скарлетт. Десятки новых салунов открывались один за другим. Следом за войсками в город хлынули толпы проституток, и бордели процветали к ужасу благочестивых горожан. Все гостиницы, пансионы и частные дома были забиты до отказа приезжими. К раненым, находившимся на излечении в переполненных госпиталях Атланты, родственники стекались отовсюду. Каждую неделю устраивались балы, приемы, благотворительные базары и бесчисленные свадьбы на скорую руку, на военный лад. Отпущенные на побывку женихи венчались в светло-серых с золотыми галунами мундирах, невесты в пышных подвенечных уборах, прорвавших блокаду наряду с шампанским, пенившимся в бокалах, когда поднимались тосты в честь новобрачных. В церквах, в проходах между скамьями, повсюду торчали сабли, и за венчаниями следовали прощания и слезы. Всю ночь темные, обсаженные деревьями улицы гудели от топота танцующих ног, а из окон неслись звуки фортепиано, и мужественные голоса воинов-отпускников, сплетаясь нежными сопрано, выводили меланхолические напевы. «Гарнисты в горн трубят, и письмо твое пришло, увы, так поздно». увлажняя слезами волнения юные глаза, еще не познавшие всей глубины истинного горя.